ничего не знают. Живые ничего не знают. Научите меня, мертвые. Научите меня, мертвые. Научите меня, мертвые, как умереть. Научите меня, мертвые, как умереть без страха, без ужаса. Если вы, господа, читаете эти строки, значит, меня, скорее всего, уже нет в живых. Сегодня в 7 часов вечера я выведу подводную лодку в открытое море и затоплю ее вместе с собой. Я не могу больше жить. Я понял, что перешел некую черту, некую грань. И назад дороги уже нет. Я действительно поначалу вершил благородную месть тем, кто был неправ. Я отомстил. Справедливость восторжествовала. Но у всего есть свои пределы. Я не заметил, как пересек их. Это страшно. Это немыслимо страшно переступить за эту грань. Потому что, когда ты ее пересекаешь, у тебя уже нет шансов. Ты уже мертв. Тебе уже не вернуться назад, не стать человеком. Ты превращаешься в то, что не называется человеческими словами. Это чудовище. Это хуже любого чудовища. К величайшему сожалению, я не смог вовремя остановиться. Живые Как умереть без страха, без ужаса.